Глава 20. Воздух на поляне сгущается, становится тяжелым, как свинец. «Горностаевский», произнесенный Артуром, повисает всеобщим молчаливым ужасом. Для старших это напоминание о старой войне и потере. Для молодых – зловещая легенда, воплотившаяся в плоть. Я смотрю на этого человека, и меня бьет мелкая дрожь. Но это не трусость, это иное. Словно где-то на самом дне памяти, в самых потаенных ее уголках, что-то шевелится. Картина из сна, черный медведь, сражение. Слишком яркое, слишком реальное. И теперь, глядя на его желтые пустые глаза, я ловлю себя на мысли, это не все. Здесь что-то не так, что-то большее, чем просто месть или похищение. «Отпусти ее, Горностаевский». Голос Артура звучит, как звериный рык. «Ты нарушаешь наши границы. Твое право захвата здесь не действует. Это наша земля». Тот усмехается, а мне становится противно от звука его голоса. «Законы охоты едины для всех белогорцев. Самка была в лесу, одна, без защиты. Она моя добыча. Но я не жадный». Его желтые глаза скользят по Артуру, оценивая раны. «Я даю тебе шанс ее отбить. Бой за самку». Вижу, как мышцы на спине Артура напрягаются. Но он качает головой, и его ответ звучит для всех, как удары хлыста. «Я не буду драться за Мирель». Ропот проходит по нашим рядам. Даже Горностаевский выглядит ошеломленным. Его бровь ползет вверх. «Что? Наследник Белогорцевых отказывается от боя? От вызова? Ты испугался, мальчишка?» «Я дрался с тобой сегодня и победил», — холодно парировал Артур. «Мне не нужно доказывать свою силу снова, но я могу выступить как защитник клана». Он медленно поворачивает голову, и его взгляд тяжелый и властный, скользит по лицам старейшины совета, которые стоят позади, перепуганные и нерешительные. «Вы согласны, чтобы я действовал от имени клана?» Они переглядываются, ерзают. Тяжелый выбор. Они же сами только отстранили Артура от его прямых обязанностей. Отказ будет означать, что Мирель бросит на произвол судьбы. И даже Урсула, будь она здесь, не простила бы такого. Кивки, нервные, неуверенные, но они есть. «Видишь?» Артур снова смотрит на Грозную. «Я уже победил тебя один раз. Сделаю это и сейчас. Ради закона и справедливости. Не ради нее». Вижу, как Мирель кривится и отворачивается. Уверена, это позор для нее. Мало того, что Артур уже не раз при всех сказал, что не хочет быть с ней, так теперь еще и сражается за закон, а не за нее. Вижу, Горностаевский не понимает. Похоже, его мозг, привыкший к простым схемам, сила, добыча, бой, отказывается воспринимать эту логику. Он же не знает обо мне и нашей с Артуром истинности. Но это ненадолго. Его взгляд мечется по лицам, ища разгадку. И, наконец, падает на меня. На мои пальцы, до боли сжатые в кулаки. На мою позу, полную готовности встать на защиту клана. «А это что за чужачка?» Его голос сипит с внезапным интересом. «Откуда она здесь? От тебя так сладко пахнет, девочка. Дикостью и силой?» «Это не твое дело», — отрезает Артур. Его тело непроизвольно сдвигается, заслоняя меня. Но Горностаевский уже ухмыляется, и в его глазах вспыхивает новый, опасный огонь. Огонь азарта и желания обладания. «Ладно», — протягивает он. «Не хочешь драться за эту?» Он презрительно машет рукой в сторону Мирель. «Так, может, побьешься за ту? Я передумал. Хочу ее». Тишина, повисшая на поляне, взрывается. Сначала рыком Артура, низким, яростным, а потом моим собственным голосом. «Что?» Это не крик, а нечто среднее между возмущением и хохотом. Делаю шаг вперед из-за спины Артура и смотрю прямо на этого громилу. «Ты вообще в своем уме? Я тебе что, кусок мяса? Или ты думаешь, все женщины только и ждут, чтобы ты на них тыкал пальцем и заявлял права?» Выставляя руку вперед, поднимаю средний палец. Жест, понятный в любом мире. «Послушай внимательно, Амбал. Ты не на ту напал, я не Мирель. С тобой не заигрываю и в твоих дурацких играх участвовать не собираюсь. Попробуй только тронь меня пальцем. Сама тебе голову откушу и выплюну, понял?» Горностаевский, кажется, даже не оскорбился. Напротив, его ухмылка становится только шире, а в глазах загорается настоящий дикий интерес. Я его задела, зацепила, и ему это нравится. «Артур!» – пищит Мирель. Ее голос полон злорадной ноты. «Твоя девочка реально мнит себя истиной. И главное, как я посмотрю, как она разговаривает с воином». Я резко поворачиваюсь к ней. «А ты заткнись», – бросаю я ей через плечо. «Сиди тихо, ты сейчас привязана к дереву, как индейка. И вообще-то должна быть благодарна, что мы тебя спасаем. Или...» Мои глаза сужаются, а в голову снова лезет та самая, не дающая покоя мысль. «Или это все часть твоего плана, твоего и твоей мамаши? Подставить всех, чтобы потом разыграть из себя жертву?» Народ гудит. Подозрения, уже витавшие в воздухе, получают голос. Мирель бледнеет и хлопает глазами. Но поздно, семя сомнения посеяно. И тут я вспоминаю слова Марьяны. Дар, искупление, баланс. Возможно, это не просто моя дерзость. Возможно, это что-то большее. «Артур», — мысленно посылаю я, глядя на его напряженную спину. «Марьяна считает, что у меня может быть дар, предвидение. Или, я не знаю. Но это может быть не просто так. Мне кажется, что похищение Мирель – это предлог для чего-то совсем другого. Твой сон, этот бой – все это как-то связано, но я не понимаю». Я чувствую, как его спина еще больше выпрямляется. Он не оборачивается, но его ответ приходит мгновенно, тихий и собранный. «Понял, не подавай виду». «Речь идет только о Мирель», – снова говорит Артур вслух. Его голос стальной. «Выбирай. Отпускаешь ее и уходишь. Либо я возвращаю тебя в ту грязь, из которой ты выполз». Но Горностаевский уже не слушает. Его взгляд прилип ко мне с такой силой, что по коже бегут мурашки. Это не просто настойчивость. Это нездоровое, одержимое влечение. «Нет уж», — сипит он. И его язык на мгновение скользит по губам. «Не получится, я не передумаю. Хочу ее. От нее пахнет бурей. Настоящей. А это...» — он кивает на Мирель. — «Просто испорченная кукла». И тут во мне что-то щелкает, словно пелена перед глазами. Словно это говорю не я, а кто-то другой, используя мои губы. Голос звучит странно, отстраненно, почти мечтательно. Но каждое слово бьет точно в цель. «А может, тогда ты и сражаться будешь со мной, а не с Артуром?» Говорю я, и мое сердце колотится где-то в горле от ужаса. «Что я несу?» «Ведь в твоем дурацком законе не написано, что за самку должен драться мужчина, верно? Или ты боишься, что девчонка тебя победит?» Осознание приходит ко мне секунды позже, ледяным ужасом. Я стою, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Что я наделала?» «Артур, я не знаю, что на меня нашло. Я не хотела». Верещу я мысленно. Но поздно. Горностаевский замирает на мгновение. Его желтые глаза расширяются от изумления. А затем он раздражается громоподобным диким смехом. Это звук настоящего неприкрытого веселья. «Согласен», — ревет он. И его тело уже начинает меняться. Расти, обрастать шерстью. «Драка с самкой. Давно такого не было». Он не ждет, не дает нам ни секунды на обдумывание. С рыком, полным азарта и жажды нового трофея, он разворачивается и бежит прямо на меня.